Глава 21. Неделя в неведении, неделя в полной изоляции от всех новостей, и, наконец, меня отпускают домой. Я готова усадить Руслана на электрический стул и пытать, пока он не расскажет мне все, что известно про Эльзу. Мяу-мур. Пухля вьется возле меня, обнюхивает и хочет ласки и внимания. Но мне запретили поднимать вес больше 2 килограмм, а эта серая мордочка слегка отъелся. «Раскормил тебя, Рус!» Присаживаюсь на табуретку в кухне и глажу своего любимца. На столе рядом с вазочкой печенья и сахарницей пустой блистер супрастина. «Кажется, кто-то очень хочет с тобой подружиться. Ты это оценила, Пухля?» Мурчит громко с гортанными нотками. Я взъерошиваю мокрые после душа волосы и поправляю халат на груди. Рус позаботился обо всем. В его квартире появились все мои вещи. Даже любимые мной тапочки с белыми помпонами. Не буду думать, каким образом он вывез все из моего бывшего дома. Неожиданно для себя самой вспоминаю Вику в супермаркете. Блестящее колечко с камушком. Оно такое же невинное, как и сама девушка. Может, я слишком мягко к ней отношусь. Но от чего-то я уже не так сильно ее ненавижу. Зная Влада, лет через 5 он найдет помоложе и свалит. А у Вики ребенок, мечты, планы. Любовь, в конце концов. Господи, да о чем я? Она увела у меня мужа, разбила мою семью. Привет. Руслан заходит в квартиру и включает свет в прихожей. Привет. Не двигаюсь и на миллиметр. У меня для тебя кое-что есть. Что? Отзываюсь из кухни. Минутка или две, и он показывается мне с листом А4 в руке. С пришлепом прибивает к столу. Я опускаю взгляд. Свидетельство о разводе. Что? Как? Это шутка? Нет. Теперь ты официально свободная женщина. Я не понимаю. Провожу пальцем по бумажной кромке, будто лист живет и укусит меня. Ань. Руслан присаживается на корточки и растирает переносицу. Для меня это плевое дело. Я уже много с кем знаком в уделе. Полезные связи. Касается моих коленей. Ток пробуждает спящих мурашек. Наши глаза на одном уровне, и это обезоруживает, тону в синей бездне. Спасибо за мой развод, но я хочу поговорить. Ведет ладонями выше, забирается под халат, массирует бедра. О чем? Развязывает шелковистый поясок, и халатик раскрывается. Я сейчас хочу лишь одного — тебя. Чуть больше недели прошло после аварии и операции. Стараюсь говорить твердо, уверенно, но плотоядный взгляд Руслана выбивает почву из-под ног. Я буду нежен. Раздвигает мои колени, придвигается. Очень нежен. Ощущаю каждое прикосновение его грубых шершавых ладоней к талии, спине и грудям. Последний он берет в долгий плен, и я невольно прикрываю глаза. Руслан, мне нельзя. Иван Кузьмич запретил напрягаться. Как давно у тебя был секс? Что? Моментально трезвею, смотрю на него уничтожающе. Твой муж целовал тебя сюда? Впивается в мою шею. И сюда? Облизывает ключицу, спускается к ноющим от запретной тяжести грудям. Он ласкал тебя здесь. Его дыхание обжигает живот и крошечные послеоперационные шрамики под лейкопластырем. Секунда издвигает мои трусики в сторонку. Все дико, неправильно, иррационально. Руслан дождался документа и пошел в атаку, а я? Я же не робот заводиться после нажатия на кнопочку. О, боже! Вскакиваю от дерзких импульсов между ног. Они невыносимые, жгучие, сумасшедшие. Я во власти губ и языка Руслана. И, кажется, навечно. Он со вкусом поедает меня, смакует, упивается досыта. Я задыхаюсь. Рву его волосы, тяну ткань водолазки на плечах. Я на грани, и она истончается быстрее и быстрее. «Руслан!» — запрокидываю голову. Мокрые пряди щекочут обнаженную спину. Не слушает меня или не слышит. Все равно я вся выгибаюсь, извиваюсь, забывая о предостережениях доктора. Праздничный салют взрывается под потолком. В честь моей холостой жизни, в честь второго рождения на той заледенелой дороге. А может быть, в честь нас с Авдеевым. Ты потрясающая. Приподнимается, целует меня в губы. Я обнимаю его за шею, прижимаюсь теснее, почти спадая с сидушки табурета. Хотел бы увидеть тебя в своей постели, сверху, снизу, сбоку. Но угораздило же тебя сбежать от меня на том такси. Ласкаем друг друга, обмениваемся теплом тела горячими поцелуями. У меня уже губы болят, но я не желаю останавливаться. Ты всегда приходишь домой и ужинаешь своими женщинами. Бесшумно улыбается, грудь его вибрирует. Ты первая. Расцеловывает мои щеки, нос и вновь налегает на губы. Я теряю рассудок. Но я не безмозглая девочка. Я не могу так себя вести. Рус, подожди. В кухне слишком душно. Мы виноваты или ТЭЦ? Не рушь момент, Ань. Хочет окончательно содрать с меня халат, успеваю перехватить и натянуть обратно. Ты почти не разговариваешь со мной эти дни. Избегаешь любого упоминания Эльзы. Я же не дурочка, что происходит? Долго еще моя сестра будет взаперти у Цезаря? Вопросы, вопросы, вопросы. Выдыхает с грустью, глядит на меня. Я отбиваю у него желание на развратную ночь и к лучшему. Знаю, какой он страстный, необузданный, разгоряченный в постели, но сейчас нам обоим нужен здравый смысл. Я и так позволяю больше, чем должна, просто сдаюсь ненадолго. Каяться буду бесконечно. Наверное. Полчаса назад я жена, теперь не жена. Голова кругом, и не только от ласк Руслана, от всего вместе. Просто поговори со мной, перестань юлить. Юлить? Я работаю без продыху сутками, чтобы вернуть Эльзу в целости и сохранности. Хотел один вечер провести, не думая о делах, но ты внесла ложку дегтя. Руслан открывает форточку, впускает морозный воздух. Пупырышки на коже разбухают, но его привлекают те, которые отчетливо проступают под шелком. Складываю руки на груди и прячу их. «Что вы будете делать?» — спрашиваю, гляжу на широкую спину Руслана. Она мой собеседник. «План не разглашается. Тебе надо восстанавливаться и привыкать к жизни без Владика». «Несколько минут назад ты...» — резко разворачивается. Темные брови вниз, губы плотно сжаты. Ты до сих пор ничего не понимаешь. Чего? Руслан приближается, легко берет меня в руки. Откуда ни возьмись, выбегает Пухля и несется в зал. Я сделаю все ради тебя. Никому не позволю причинить тебе вред. Поэтому не задавай мне больше никаких вопросов, просто доверься. Маневрирует по узкому пролету меж кухней и комнатой, толкает дверь спальни ногой. «Руслан!» «Замолчи, Ань!» Дверь за нами медленно захлопывается.